Турбьорн Эгнар. «Люди и разбойники из Кардамона». Повесть-сказка. Перевод с норвежского Татьяны Величко. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2007 год. Очень прикольная книга. Глава первая. Немножко о городе Кардамоне и о старом Тобиасе, живущем в башне. Кардамон — это крохотный городок, а находится он так далеко, что почти никто о нем и не знает, только мы с тобой, да мама с папой, да бабушка с дедушкой, ну и, может быть, еще кое-кто. Кардамон — удивительный город. Он не похож на обычные города. Там можно встретить живых разбойников или, например, ручного льва, или даже говорящего верблюда. В Кардамоне живет старый Тобиас с длинной бородой, мальчик Рэм с собачкой Бубби и тетушка София с маленькой Камомилой. А самый главный в Кардамоне — Бастиан. Он следит за порядком. Бастиан добрый и очень не любит никого наказывать. Прохаживаясь по городу, он приветливо здоровается с жителями и проверяет, всем ли хорошо живется. А больше он ничего не проверяет, если только его не попросят. Он всем ласково улыбается и поет вот такую песенку. «Я целый день хожу, брожу, гляжу туда-сюда. Меня сердитым не видал никто и никогда. Слежу, чтоб был покой и мир в пределах городка. Не все еще сознательны пока. Чтоб стал прекрасней во сто крат прекрасный Кардамон. Я был, конечно, очень рад издать такой закон. Будь не злым, работай честно и умей дружить. Если все такими станут, славно будет жить!» Посредине города Кардамона стоит высокая круглая башня. Такая высокая, что достает почти до облаков. А на самом верху башни живет симпатичный старичок. Это и есть Тобиас. Он умней всех в городе. Должно быть, потому что у него длинная-предлинная борода. Тобиас наблюдает за погодой в Кардамоне. У него есть большая подзорная труба, и он целыми днями сидит и смотрит в эту трубу на небо. Как только он заметит, что на город надвигаются тучи, то сразу выходит на балкон и громко кричит: «Внимание, внимание! Слушайте сводку погоды на вторую половину дня! Затяжной облажной дождичек!» Все люди бегут поскорее домой за зонтиками и галошами, а когда начинает моросить дождичек, он им уже не страшен. И вот однажды Тобиас, как всегда, сидел у себя в башне и следил за погодой. Вдруг он увидел вдалеке черную мрачную грозовую тучу. Он тотчас выбежал на балкон и закричал, что было духу: «Внимание, внимание! Слушайте сводку погоды! Струистый, водянистый дождь!» Народ помчался домой за зонтиками и плащами, а у кого на дворе сушилось белье, те поспешили снять его, хоть оно и высохло всего наполовину. Но пока они все это делали, ветер переменился, и тучи поплыли в другую сторону, а в Кардамон так и не пришли. Люди же ходили по городу с зонтиками, в плащах, в галошах или резиновых сапогах и все поглядывали на небо. «Да где же он, этот дождь?» — говорили они. Но дождя не было и в помине. Тогда многие надулись и заворчали: «Сегодня Тобиас оставил нас в дураках!» За весь тот день не выпало ни единой дождинки. И на следующий день Тобиас опять заметил вдалеке темные тучи. Он, как обычно, поспешил на балкон и закричал на весь город Кардамон: «Слушайте сводку погоды на вторую половину дня! Сильнющий, проливнющий дождище!» Но все сказали: «Ну нет, Тобиас, теперь ты нас в дураках не оставишь!» И никто не побежал домой за зонтиком, белье продолжало висеть на веревках, а женщины прогуливались по городу в нарядных соломенных шляпках. Но тут на Кардамон наползла туча, и дождь полил, как из ведра. И все, кто был на улице, промокли до нитки, соломенные шляпки набухли и раскисли, а белье на веревках стало мокрее, чем когда его только повесили, и пришлось его снова снимать да отжимать. Люди удивленно переглядывались и говорили друг другу: «Как странно! На этот раз Тобиас будто и не оставил нас в дураках, а мы все равно в дураках остались. У Тобиаса был маленький друг по имени Рэм. А у Рэма была собачка Бубби. Рэм с Бубби часто заходили в гости к старому Тобиасу. Они сидели втроем на башне и смотрели на облака или же разглядывали звезды. «Видишь вон ту звезду?» — спрашивал Тобиас. «Это звезда исполнения желаний. Если ты когда-нибудь заметишь, что она вошла внутрь лунного серпа, то можешь загадывать все, что захочешь». «Тогда я бы загадал, чтобы стать таким же умным, как ты», — говорил Рэм. «Да ты и так станешь», — отвечал ему Тобиас. «Ты думаешь?» — не верил Рэм. «Конечно, станешь», — говорил Тобиас. «А когда я состарюсь и не смогу ничего больше делать, ты займешь мое место в башне и будешь наблюдать за погодой». «А вдруг я не справлюсь?» — волновался Рэм. «Ведь у меня же нет бороды». «У тебя и борода отрастет, вот увидишь», — успокаивал его Тобиас. А потом он усаживался поудобнее со своей подзорной трубой и принимался осматривать окрестности. И при этом напевал песенку о том, какая бывает погода при восточном ветре и при западном, при северном и при южном. «Если ветры шлет восток, значит, лету вышел срок, значит, осень к нам пришла, дождь и слякоть принесла. Всюду слышно «Ой-ой-ой!» Все скорее бегут домой, если у них нету зонтика с собой. Если север ветры шлет, знай, теперь пришел черед зимних дней, студеных дней, одевайся потеплей. Потешается мороз, щеки щиплет нам до слез, можно очень просто отморозить нос. Если запад начал дуть, обожди пускаться в путь. Запад шлет нам ураган из морских далеких стран, тех, кто с зонтиком идет и не ведает забот, всех из Кардамона мигом унесет. Ветры с юга к нам летят, я им очень-очень рад. Тут нетрудно предсказать, что вернется к нам опять лето с солнцем и теплом. И кричу я всем кругом, счастлив вас поздравить с теплым летним днем». Пока Тобиас, Рэм и Бубби сидели наверху в башне, жизнь в городке Кардамоне шла своим чередом. Люди встречались и вежливо говорили друг другу. «Здравствуйте, как поживаете?» По улицам брели ослы и мулы и волокли за собой тележки или тащили на спине большие корзины. А в корзинах лежали апельсины и бананы, финики и кардамон, потому что все это росло в садах и на полях за городской стеной. Автомобилей в городе не было, но зато там был трамвай, один-единственный. Он был двухэтажный, старый и уютный. Ходил он от городских ворот через главную площадь до моста возле парка. Маршрут был не очень-то длинный, всего-навсего две остановки. Но жители города любили свой трамвай и каждый день на нем катались. Кто ехал по делу, а кто просто так, для удовольствия. «Пожалуйста, прошу вас, входите и садитесь», — приглашал вагон вожатый. И люди рассаживались, одни на верхнем этаже, другие на нижнем. «Готово, поехали», — говорил кондуктор, и трамвай трогался. Кондуктор запевал свою песенку, а все пассажиры ему подпевали. «Поскольку кардамонец ты, живи, не унывай! Автомобилей нет у нас, однако есть трамвай! На север с юга ходит он, и с севера на юг, а я на нем кондуктором, и ты мне лучший друг! Звучат в нем музыка и смех, и место есть всегда для всех, и если едешь до конца, то доезжаешь до кольца! А хочется обратно? Садись и поезжай! Билет бери бесплатно! И пряник получай. Вожатый, без сомнения, добрейший человек. Катать в трамвае жителей готов хоть целый век. И если просит песенку, поет про кардамон. Неплохо, если б стали все такими же, как он. Кто пряник съел, бери другой. А кто не хочет, песню пой. А кто сидеть не хочет здесь, пожалуйста, на крышу лезь. На крыше так приятно в погожий летний день. Весь день туда-обратно. Катайся, коль не лень».